У нее возникло несколько вопросов, на которые я сам не сумел ответить, и я позволил себе дать ей вашу визитку. Надеюсь, вы не возражаете, герр Гюнтер. Она назвала свое имя. Сказала, что ее зовут фрау Шмидт. Он вынул изо рта трубку, раскрыл сигаретницу на столе и предложил мне угоститься. Я прикурил. Он продолжал. «Хороша собой, высокая, на щеке три маленьких шрамика, возможно, от шрапнели. Но не похоже, чтобы она так уж из-за них переживала. Большинство женщин отрастили бы волосы подлиннее, чтобы прикрыть шрамы, а она нет. Да и не портит они ее внешность. Но все-таки не каждая чувствовала бы себя так уверенно, правда?» По описанию Крумпера выходило, что это та самая женщина, которая заходила ко мне накануне вечером. Но у меня не сложилось впечатление, что интересовала ее покупка отеля. «Да, все верно», — согласился я. «Может быть, она состоит в обществе дуэлянтов в клубе типа Тевтони, и похвальба шрамами делает ее еще привлекательнее для какого-нибудь забияки с рапирой в руках? Что там за чепуховину нес Кайзер насчет этих старых клубов? Что они вроде бы как самая лучшая подготовка, какую может получить молодой человек для будущей жизни?» «Может быть, и так, герр Гюнтер». Крумпер потрогал небольшой шрам у себя на скуле, словно бы и сам прошел подготовку столь ценимую Кайзером. Он помолчал минуту-другую, открывая папку, лежавшую на захламленном столе. «Ваша жена оставила завещание», — проговорил он наконец. «Она все оставляла своему отцу, но после его смерти нового завещания не сделала. Так что, как ее ближайший родственник, теперь вы наследуете все. Отель, несколько сот марок, картины их несколько и машину». «Машину? Вот так новость. У Кирстен была машина?» «У ее отца. Он ее прятал всю войну». «Да, у него здорово это получалось. Прятать всякое разное», — заметил я, вспоминая ящик, закопанный его другом эсэсовцем в саду. Я не сомневался, что отцу Кирстен про ящик было прекрасно известно, хотя американец, выкупавший его, считал по-другому. «В гараже мастерской по ремонту автомобилей Фулт. По дороге в Клайнберхофен», — Крумпер кивнул. «А что за машина?» «Я не очень-то разбираюсь. Видел Гера Хендлёзера в машине как-то перед войной. Он очень ею гордился. Какой-то двухцветный кабриолет. Дела у него тогда, безусловно, шли лучше, и он мог позволить себе купить автомобиль. Но в начале войны он даже колеса закопал, чтобы не реквизировали». Крумпер протянул мне связку ключей. «И я знаю, что хотя он и не ездил на автомашине, но очень о ней заботился. Я уверен, что она на ходу». Несколькими часами позже я возвращался в Мюнхен уже на отличной двухдверной Ханзе 1700, выглядевшей такой же красивой, как в день, когда ее выкатили с автозавода «Голиаф» в Брамене. Я отправился прямиком в госпиталь забрать прах Кирстен, а потом поехал в Дахау на Лайтенбергское кладбище, где договорился встретиться с местным гробовщиком Гером Гартном. Я передал ему пепел и заказал на другой день короткую запокойную службу. Вернувшись домой в Швабинг, я снова принял талику анестезирующего. Но на этот раз шнапс не сработал. Чувствую я себя одиноким, будто рыбка в унитазе. Ни родственников у меня не осталось, ни друзей, с кем можно было поговорить. Один только парень в зеркале, в ванной. Этот здоровался со мной каждое утро. Но последнее время даже он утомился со мной разговаривать и частенько приветствовал лишь ухмылкой, точнее, ему вконец опротивил. Может, мы все стали противными? Мы немцы. Американцы смотрят на всех нас с тихим презрением, делая исключение разве что для девушек по вызову и всяких других шлюшек. И не требовалось быть ясновидящим, чтобы прочитать мысль наших новых друзей и защитников. «Как вы допустили, чтоб случилось такое?» — как бы спрашивали они. «Как могли натворить то, что вы натворили?» Подобный вопрос я и сам частенько задавал себе, но ответа у меня не находилось. И вряд ли у кого-то из нас он когда-нибудь отыщется. Да и какой тут вообще возможен ответ? Просто Однажды в Германии такое случилось, лет этак 1000 назад. Глава 10. Через неделю она пришла снова. Та, высокая. Высокие женщины всегда привлекательнее низеньких. Особенно красотки того типа, которые обожают мужчины-коротышки. На самом деле, они не такие уж и высокие, просто такими кажутся. Эту женщину выше делали прическа, шляпа, громадные каблуки и высокомерие. Вот высокомерие у нее точно было хоть отбавляй. По виду. Помощи ей требовалось, как Венеция и дожди. Я всегда оценил это качество в клиенте. Мне даже нравится, когда меня нанимают люди, не привыкшие к словечкам типа «пожалуйста» или «спасибо». Это будет во мне дух и упорство золотоискателей. «Герр Гюнтер», — начала она, — «мне требуется ваша помощь». Очень осторожно она присела на краешек моей скрипящей зеленой софы. Портфель из рук она не выпускала, прижимая его к груди, будто опасаясь за его сохранности. «О, почему вы так решили? Вы ведь частный детектив?» «Да, но почему я? Почему вы не обратились к Прейзингам на Фрауэнштрассе или к Кленце на Августинерштрассе? Это солидное агентство со штатом сотрудников». Она чуточку оторопела, будто я стал расспрашивать, какого цвета мне нижнее белье. Ободряюще улыбнувшись, я подумал про себя, что пока она не разговорится, придется мне догадываться о причинах ее визита самому. «Это я стараюсь, фройлен, выяснить. Вам меня кто-то порекомендовал? В нашем бизнесе об этом полезно знать. Не фройлен, фрау, фрау Варцок, Бритта Варцок. Да, вас мне рекомендовали». «Вот как? И кто же? С вашего позволения, имени я предпочла бы не называть. Но ведь вы та дама, которая заходила к Геру Крумперу, моему адвокату, на прошлой неделе. Это вы интересовались моим отелем, выставленным на продажу? Так тогда вы назвались Шмидт, по-моему». «Да, глупость, конечно, признаю. Но, понимаете, я не была уверена, что захочу я вас нанять или нет. Я уже заходила пару раз сюда, но вас не заставала, а записки в почтовом ящике оставлять не стала. Консьерж сказал, что у вас вроде бы есть отель в Дахау. Я решил, что сумею разыскать вас там. Увидел табличку «Продается» и отправился в контору Крумпера». Что-то из этого могло быть правдой. Пока что суетиться я не спешил. Мне доставляли удовольствие. Ее замешательство и длинные стройные ноги, поэтому отпугивать ее мне не хотелось. Но поддразнить немножко вреда не принесет. «Но, однако, когда вы зашли сюда на днях, то сказали, что совершили ошибку. А теперь передумала. Вот и все. Передумали раз, пожалуй, передумайте и в другой. И посадите меня в лужу посреди дороги. А в нашем деле такая ситуация очень даже не кстати. Я должен быть уверен, фрау Варцок, что решили вы твердо. Это ведь не шляпку покупать. Как только расследование начинается, переиграть уж нельзя. Его нельзя вернуть обратно в магазин и заявить, что это, мол, мне не подходит». «Герр Гюнтер, я не идиотка», — откликнулась она. «И, пожалуйста, не говорите со мной так, будто я не в состоянии продумать последствия своих поступков. Прийти сюда было нелегко. Вы понятия не имеете, как трудно мне далось это решение. Иначе не взяли бы такой покровительственный тон». Она говорила ровно, без всяких эмоций. «Это все из-за шляпы. Я могу ее снять, если она так вас раздражает». И она наконец-то выпустила из рук портфель, поставив его на полу ног. «Наоборот, шляпка мне очень нравится», — улыбнулся я. «Пожалуйста, не снимайте. И простите, если мои манеры вас обидели. Но, по-честному, в агентство столько посетителей приходит, которые только попусту отнимают время, а я свое очень ценю. Работаю я в одиночку, и если стану работать на вас, то уж не смогу взять другого клиента. У кого-то, возможно, потребуется моей помощи гораздо настоятельнее, чем у вас. Вот так вот обстоят дела. Сомневаюсь, что кто-то нуждается в ваших услугах больше, чем я, Герр Гюнтер», — возразила она, и в голосе я явно расслышал дрожь, зацепившую меня за чувствительное местечко где-то около сердца. Я предложил посетительнице сигарету. «Я не курю», — покачала она головой. «Мой доктор говорит, сигареты очень вредны». «Знаю. Но рассуждаю так, курение — самый изящный способ убить себя. И к тому же представляет вам перед кончиной время для улаживания всех ваших дел».